Алли вселилась в Миранду, уведомила парня, что тому необходимо перестать идти на поводу у своих, этих самых, и порвала с ним. После этого Алли скинджекила Миранду в школе и принялась от ее имени флиртовать с парнем, которого уже давно заприметила и который казался куда более достойным ее хозяйки. Новый парень пригласил Миранду на свидание, и из них получилась пара просто загляденье. Вот так. Алли чувствовала себя доброй феей. После всех злоключений наша героиня погружалась в обыденную жизнь, словно в ванну с теплой водой. Чудесно, успокаивающе, сплошное удовольствие. Ей хотелось позабыть об ответственности, налагаемой даром скинджекинга, забыть обо всем том, что заботило ее в Междумире. Милос говорил, что скинджекер не может не заниматься скинджекингом, что это его природа, что в этом есть особая радость. Алли не могла отрицать, что он прав. Это действительно было прекрасно. Она чувствовала себя наделенной огромной властью. Она не только могла стать кем угодно, но и была в состоянии изменять судьбы людей. Стоило лишь вселиться в подходящего человека в подходящее время. Алли раздумывала, а не это ли является истинным предназначением скинджекинга. Кто знает, вдруг мир наполнен духами, подобными ей самой. Они подстраивают тонкий душевный механизм живых, указывая им верный путь в жизнь и исправляя все то, что сломалось. А ломалось в последние дни многое. Достаточно только посмотреть новости. Один Сан-Антонио чего стоил. Авария на федеральной автомагистрали, где столкнулись 20 машин. Грандиозный пожар в школе. И еще с десяток всяческих катастроф и несчастий. Алли не могла предотвратить все эти страшные события, но она могла облегчить боль страдающего мира. На следующий день после пожара в Бенсон High School Алли ходила по домам, где жили погибшие школьники, и проникала в сознание их скорбящих родителей. Она не усыпляла их. Вместо этого она громко и ясно говорила в их умах, говорила от имени ангела, рассказывая, что их дочь или сын ушли в прекрасный добрый свет. Люди слушали ее голос и утешались. Милос, обучивший ее этому фокусу, называл его напутствием, потому что так он обращался к смертельно больным пациентам, которым предстояло вскоре отправиться туда, куда уходят все. Больные выслушивали его и больше не боялись. Милос занимался напутствием лишь на показ, и, в этом Алли была уверена, крайне редко. Еще он научил ее действу, которое называл восстановлением справедливости. Оно было куда более агрессивно и состояло в том, чтобы войти в сознание подозреваемого в преступлении и узнать, виновен он или нет. Алле не нравилось заниматься этим. По ее мнению, слишком глубокое вмешательство в умы других людей нарушало права личности. И все же один случай не шел у нее из головы, как она ни старалась. Дело юноши, которого обвинили в поджоге школы. Звали его Сет Злоум. Имечко, согласитесь, весьма неудачное при сложившихся обстоятельствах. Сет, 16-летний подросток, бросивший школу, работал на бензоколонке неподалеку от Бенсон Хай. На фото, сделанном в полиции, парня можно было видеть во всей красе, с пирсингом в бровях, носу и губе. К тому же руки его от плеч до кистей покрывали наколки с весьма мрачным содержанием. Алли видела его фото в газетах и по телевизору. Парню прилепили кличку «Бенсонова горелка», и как он не настаивал, что невиновен, доказательства говорили обратное. Бунзонова, бунзоновская горелка, газовая горелка, широко применяемая в химических лабораториях, дает очень высокую температуру пламени. Ходили слухи, что его собираются судить как совершеннолетнего. Алли столько раз приходилось смотреть на мир глазами огромного множества людей, что она отлично напрактиковалась в одной вещи — распознаванию души, спрятанной за внешностью. И каждый раз, видя Сета Злоума в новостях, она не могла избавиться от чувства, что что-то здесь не так. Девушка не могла сказать, откуда у нее это чувство. «Ему надо дать высшую меру», — сказал папа Миранды как-то вечером, когда они смотрели выпуск новостей. «Понизить возрастную границу для смертной казни, и дело с концом». Собственно, это Миранда предоставила Алле решающий кусочек информации. Алли находилась здесь же, в комнате, и наблюдала за происходящим со стороны, так что мысль полностью и исключительно принадлежала Миранде. «Я думаю, он невиновен», — сказала Миранда. «Ах-ах, он такая душка! Как же он может быть виновен?» — подразнил ее брат. Миранда шлепнула его и сказала. «На его наколках розы и черепа, но огня там нет. Если бы он был пироманом, то уж наверняка наколол бы себе пламя, разве не так?» Алли почувствовала гордость за свою хозяйку. Та, конечно же, была полностью права. В своей книге «Осторожно, тебя касается» Мэри Хайтауэр говорит следующее об опасностях, подстерегающих того, кто вступает в живомирное здание. «Не делай этого. Просто-напросто не делай. Входи в живомирные здания только в крайнем случае, когда другого выбора нет. Полы в них предательски тонкие. Ступив на дощатый пол, ты можешь вдруг обнаружить, что проваливаешься в подвал, причем так стремительно, что у тебя нет возможности противостоять безжалостной гравитации. Войди в живомирный лифт, и окажется, что он унесся на верхние этажи, а ты камнем идешь ко дну шахты. Не поддавайся любопытству, не входи туда наспор. Ограничься строениями, которые перешли в междумир. В любом случае, только они и заслуживают нашего внимания».